Глава 2. Генетика и здоровье. Какие болезни называются наследственными? С точки зрения генетики, заболевания человека можно разделить на наследственные и многофакторные. Наследственные заболевания. Развитие наследственных заболеваний настолько сильно завязано на последовательности нуклеотидов в ДНК, что некоторые из таких заболеваний проявляются уже с самого рождения или даже во внутриутробном периоде. При этом внешние факторы, например, питание, экология и другие, либо вовсе не играют никакой роли в развитии наследственных заболеваний, либо это влияние минимально. Конечно, из любой закономерности существуют исключения, как, к примеру, фенилкетонурия, развитие которой можно остановить с самого рождения, исключив из рациона продукты с аминокислотой фенилаланином, но среди наследственных заболеваний таких примеров очень мало. Если говорить о ДНК, находящейся в ядре клетки, то наследственные заболевания могут возникать как вследствие хромосомных, так и геномных мутаций. Отдельно выделяют митохондриальные заболевания, связанные с изменением последовательности нуклеотидов в ДНК митохондрий. Моногенные заболевания. Развитие моногенных заболеваний связано с мутацией в одном единственном гене. Изменение нормальной последовательности нуклеотидов в гене приводит к тому, что продукт этого гена, белок, частично или полностью утрачивает свои нормальные функции. В большей части случаев сломанный ген кодирует фермент, который является звеном сложной цепи биохимических реакций. При этом цепь обрывается, и биохимический процесс заканчивается на промежуточном продукте, который не может быть использован организмом. Со временем промежуточный продукт накапливается в клетках различных органов и тканей, что приводит к нарушению их функций. Такие наследственные заболевания называются болезнями накопления. К наиболее известным болезням накопления относятся гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова и фенилкетонурия. Если же мутация произошла в структурном гене, кодирующем структурные белки, то наследственные заболевания носят иной характер. Нарушаются связи между клетками или между структурами клетки. К таким болезням относятся буллезный эпидермолиз и мышечная дистрофия Дюшенна. Выделяют еще группу дегенных заболеваний, для развития которых необходима мутация сразу в нескольких генах. Хромосомные заболевания. Геномные наследственные заболевания – это синдромы, которые у всех на слуху. При подобных заболеваниях изменяется нормальный диплоидный набор хромосом. Определенная хромосома может быть представлена тремя и большим количеством копий. Такая ситуация наблюдается при синдромах Дауна – 3 21-х хромосомы, ПАТАУ, 3 13-х хромосомы и других. В этом случае общее число хромосом у человека составляет 47. Бывает и так, что хромосома не имеет гомологичной пары, как, например, при синдроме Шерешевского-Тернера, когда у человека имеется всего одна X-хромосома. Тогда общее число хромосом равно 45. Помимо изменения числа хромосом, может происходить их перестройка, как, скажем, при хроническом миелолейкозе, когда 9 и 22 хромосомы обмениваются участками длинных плеч. При этом на 22 хромосоме происходит слияние двух генов с образованием нового, который и вызывает заболевание. Образовавшаяся при этом хромосомная химера называется филадельфийской хромосомой. Это укороченная 22 хромосома. Митохондриальные заболевания. Митохондриальные наследственные заболевания связаны с нарушением нормальной последовательности нуклеотидов в ДНК митохондрий, которая кодирует некоторые необходимые для клеточного дыхания белки. Подобных заболеваний гораздо меньше, что связано с небольшим числом генов в митохондриальной ДНК, и встречаются такие заболевания гораздо реже по сравнению с другими наследственными патологиями. Наиболее известными являются митохондриальный сахарный диабет, синдром Лея, мелоэнцефалопатия и нейропатия Лебера. Многофакторные заболевания. Многофакторные заболевания по-другому еще называют болезнями с наследственной предрасположенностью, хотя по сравнению с истинно наследственными заболеваниями роль внешних факторов в их развитии гораздо значительнее, то есть образ жизни определяет, реализуется ли генетическая предрасположенность в заболевании. В то же самое время у человека может не быть генетической предрасположенности к конкретному заболеванию, но образ жизни или внешнее воздействие настолько сильно, что заболевание все равно развивается. Роль генетических особенностей индивида и внешних воздействий в развитии многофакторных заболеваний, которые еще называют мультифакториальными, удобно рассматривать в свете концепции факторов риска. Концепция факторов риска. Само понятие фактора риска родилось в ходе анализа данных одного из самых известных перспективных исследований с участием людей – Фремингемского исследования Framingham Heart Study – FHS, которое длится до сих пор уже в течение 70 лет. В ходе исследования выяснилось, что определенный образ жизни, показатели биохимического анализа крови и другие параметры коррелируют с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Была разработана концепция факторов риска, которая впоследствии в связи со своей универсальностью перекочевала из кардиологии в другие области медицины. Суть концепции заключается в существовании факторов двух типов – рисковых и протективных. Наличие первых вносит вклад в увеличение риска развития какого-то заболевания, в то время как протективные факторы, наоборот, снижают этот риск. Чем больше факторов учитывается при оценке риска, тем выше точность предсказания риска. Факторы обоих типов могут быть модифицируемыми и немодифицируемыми. Такое деление отражает способность пациента активно их изменять. К немодифицируемым относится история заболеваний родственников, возраст, изменяется, но вне зависимости от воли пациента, пол, перенесенные заболевания, а также все воздействия медицинского и немедицинского характера, имевшие место в прошлом, например, удаление аппендикса или определенный стаж курения. Самым важным немодифицируемым фактором является генотип. Факторы риска или протективные факторы, которые можно изменить в данный момент, включают текущие вредные привычки. Обратите внимание, вредные привычки в прошлом уже немодифицируемые. Физическую активность, питание и прием некоторых лекарственных средств. Например, прием антикоагулянтов в данный момент увеличивает риск кровотечения, но их отмена этот риск нивелирует. Данные о генетических факторах риска многофакторных заболеваний. В настоящий момент генетическая предрасположенность или генетические факторы риска известны для большинства многофакторных заболеваний. Наибольший объем информации накоплен в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, в частности артериальной гипертензии и ИБС, нарушений обмена, сахарного диабета и ожирения, а также нейродегенеративных заболеваний, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Гораздо меньше генетических аспектов известно в отношении редких заболеваний, например, синдрома Бругада или синдрома Туретта. Еще недавно основным способом поиска генетических факторов риска была стратегия «ген-кандидат», когда исследовалась связь между заболеванием и полиморфизмами всего лишь какого-то одного гена, который выбирался на основании знаний о физиологии и патогенезе процессов, происходящих в организме. Этот подход работал плохо, был трудоемким и не позволял широко взглянуть на генетические факторы, так как был нацелен всего лишь на какой-то один участок генома. На смену стратегии «ген-кандидат» пришел широкогеномный поиск ассоциаций GWAS – Genome-Wide Association Study. Исследование связи между генетическими вариантами и различными признаками – цветом волос, ростом, уровнем холестерина, заболеваниями. Основная цель полногеномного поиска ассоциаций заключается в поиске таких вариаций в геноме человека, которые бы помогли пролить свет на патогенез и причины развития заболевания. Численное выражение риска, которое зачастую можно встретить в исследованиях такого рода, это скорее приятное дополнение, нежели основная цель полногеномного поиска ассоциаций. В ходе исследования, как правило, сравнивают геномы группы больных людей с геномами контрольной группы, сходных по этнической принадлежности, возрасту, полу и другим показателям. Материалом для исследования являются образцы ДНК каждого участника исследования. Если удается выявить генетический вариант, который чаще встречается у людей с данным заболеванием, то предполагается, что такой генотип ассоциирован с болезнью, то есть является генетическим фактором риска данного заболевания. Этот подход к исследованиям, как правило, не выявляет мутации, ставшие причиной заболевания, а только более или менее значительную корреляцию с заболеванием или другим признаком. Да и выявить мутации, вызвавшие многофакторное заболевание, это экзотическая находка, которая говорила бы скорее о моногенной природе патологии. На данный момент одним из кандидатов на присвоение титула моногенного заболевания является редкая форма нарушения ритма сердца, синдром Бругада. Данные о внешних факторах риска многофакторных заболеваний. Параллельно с исследованием генетической предрасположенности, учеными ведется сбор информации о внешних воздействиях, способных повлиять на вероятность возникновения болезни, внешних факторах риска. Факт принадлежности того или иного явления к разряду внешних факторов риска также устанавливается в ходе исследований по типу «случай-контроль». Исследуется распространенность определенного события в группе больных и контрольной группе, и затем эти показатели сравниваются между собой. Если событие преобладает в группе больных, то оно является фактором риска. Если же оно чаще встречается у здоровых людей, то такое явление относят к протективным факторам. Суммарный риск развития того или иного многофакторного заболевания зависит от количества генетических и внешних факторов риска. Обратите внимание на одну из важных методологических особенностей исследований типа «случай-контроль», которые проводятся для поиска факторов риска многофакторных заболеваний. Ошибочно полагать, что в ходе таких исследований устанавливается причинно-следственная связь между каким-либо явлением и заболеванием. В действительности устанавливается только факт наличия связи, а является ли она реально причинно-следственной, выясняется в ходе дальнейших исследований другого типа. Для иллюстрации неоднозначности рассмотрите следующую ситуацию. Один мой знакомый съел огурец и умер. В данной ситуации можно сделать три вывода о причине и следствии. Первый – огурец вызвал смерть. Второй – перед смертью хочется огурцов. Третий – произошло простое совпадение двух событий, никак не связанных между собой. Какие болезни чаще наследуют мальчики, а какие девочки? Для начала важно вспомнить, что у всех нас 23 пары хромосом, 22 пары так называемых аутосом, одинаковые у обоих полов, и одна пара половых хромосом. Каждая хромосома из пары приходит от одного из двух родителей, а случайное сочетание X или Y хромосом определяет пол. Ребенок может унаследовать наследственное заболевание, если у родителей есть скрытое носительство одинаковых рецессивных заболеваний или у кого-то есть доминантное заболевание, когда достаточно одной мутации, чтобы болезнь проявила себя. Но есть болезни, которые вызываются мутациями генов половых хромосом X или Y. Мы разберем наиболее частые примеры наследственных заболеваний, сцепленных с полом. Заболевания, связанные с генами на Y-хромосоме, проявляются только у мужчин, так как Y-хромосома определяет развитие по мужскому полу и в норме не встречается у женщин. Этот тип наследования имеет специальное название – голландрический тип. Y-хромосома содержит намного меньше генов, чем X, большинство из которых связано с развитием первичных половых признаков, отличающих мальчика от девочки. Поэтому нарушения многих из расположенных на Y-хромосоме генов ведут к бесплодию различной степени, которая детально обсуждается в другой главе аудиокниги. Однако стоит отметить, что несколько лет назад считалось, что существует сцепленная с Y-хромосомой потеря слуха. В 2013 году связь с Y-хромосомой была опровергнута. На самом деле причиной является вставка в Y-хромосому фрагмента первой хромосомы, содержащего уже известный науке участок ДНК, связанный с потерей слуха. Предполагается, что наличие третьей копии этого участка, неважно на какой хромосоме, приводит к развитию заболевания. X-хромосома, напротив, содержится у всех людей. Она является достаточно большой и содержит множество генов, не связанных с развитием пола, которые работают одинаково у мужчин и женщин. Далее перечислены наиболее известные и часто встречающиеся X-сцепленные заболевания. Наследственная цветовая слепота, дальтонизм. Наследование является рецессивным, то есть для проявления заболевания у женщин нужно, чтобы обе хромосомы несли необходимую поломку в генах OPN1LW и OPN1MW. В случае с мужчинами при наличии поломки заболевание проявляется независимо от других факторов. Заболевание встречается у 7-9% мужчин и менее чем у 1% женщин. Гемофилия А. Тоже рецессивное заболевание, встречается у мужчин с частотой 1 из 5000 новорожденных. В случае женщин документированных случаев предельно мало. Гемофилия Б. Рецессивное заболевание, встречающееся у одного из 30 тысяч новорожденных мальчиков, у женщин значительно реже. Миодистрофия Дюшенна. Рецессивное заболевание, вызываемое разнообразными мутациями гена DMD и встречающееся примерно у одного из 5000 новорожденных мальчиков и у одной из 50 миллионов девочек. X-сцепленный ихтиоз. Рецессивное заболевание кожи, вызываемое изменениями в гене STS и встречающееся у одного из 2-6 тысяч новорожденных мальчиков. У девочек встречается намного реже. Болезнь Брутона. Рецессивный тип врожденного иммунодефицита, встречающаяся у одного из 100 тысяч новорожденных мальчиков и приводящая к отсутствию гуморального иммунитета, то есть отсутствию антител. Недостаточность глюкоза 6-фосфат-дегидрогеназы, рецессивное заболевание, вызывающее разрушение красных кровяных клеток, степень тяжести которого зависит от непосредственного набора мутаций гена G6PD. Встречается значительно чаще у мужчин и значительно превалирует в определенных популяциях, в частности у афроамериканцев, с частотой 10% среди мужчин. X-сцепленные доминантные заболевания статистически встречаются чаще у женщин вследствие того, что одной копии мутации достаточно для развития заболевания, а мальчики не получают X-хромосому от отца. К X-сцепленным доминантным заболеваниям относятся X-сцепленная гипофосфатемия, синдром Ретта, приводящий к снижению интеллекта у девочек, мальчики вообще не доживают до рождения, синдром Гольца-Горлина и другие. Из-за особенностей наследования эти заболевания обнаруживаются невооруженным глазом у родителей, и диагноз ставится еще в детском возрасте, поэтому скрининговые исследования при планировании беременности нужны больше для рецессивных заболеваний. Однако стоит отметить, что некоторые из X-сцепленных доминантных заболеваний, таких как, например, синдром Ретта, вызываются спонтанными мутациями, возникающими в половых клетках при спермато- и овогенезе. Отследить такие мутации на этапе планирования семьи просто невозможно. Как можно обнаружить наследственные болезни у плода? Прогресс не стоит на месте. Это, разумеется, касается и медицины, в которую быстро внедряются новейшие достижения таких наук, как физика, химия и биология. Если раньше медицина всегда имела дело с уже возникшим заболеванием, а попытки его предотвращения были похожи на блуждание в потемках, современные технологии позволяют предсказывать некоторые состояния заранее. В первую очередь это касается наследственных заболеваний. Подробно о наследственных заболеваниях можно послушать в разделе «Какие болезни называют наследственными». А теперь давайте поговорим непосредственно про то, как предсказать или диагностировать заболевание у плода, то есть сделать это до появления ребенка на свет. Подобная диагностика называется пренатальной, дородовой. Существуют разные методы оценки рисков для будущего потомства, и они могут применяться даже когда беременность еще не наступила. Анализ родословной. Самый старый и неточный метод. При наличии достаточного количества данных позволяет рассчитать вероятность рождения ребенка с заболеванием или носителя определенного наследственного заболевания, если удастся обнаружить такое у родственников. Анализ родословной начинается со сбора сведений о семье и прежде всего со сбора сведений о пробанде, индивиде, который является основным предметом интереса врача. Чем больше поколений вовлекается в родословную, тем больше информации она может содержать. Для уточнения сведений могут потребоваться медицинские карты родственников, их фотографии. Чем больше глубина генеалогического поиска, тем ценнее и надежнее получаемая информация. По мере сбора данных составляется специальная карта. Обычно мужчину на ней обозначают квадратом, женщину — кругом. Соединяющая круг и квадрат прямая линия означает брак, а в случае наличия заболевания круг или квадрат закрашивается. После того, как составлена родословная, тщательный анализ позволит врачу определить, является ли заболевание доминантным, проявится при наличии хотя бы одной дефектной копии гена или рецессивным. Для проявления нужно иметь две дефектные копии гена. Для заболеваний, являющихся аутосомно-доминантными, передающимися доминантным путем с дефектным геном, который содержится не в половых хромосомах, характерны следующие черты. Заболевшие имеют по крайней мере одного больного родителя. Два здоровых родителя имеют только здоровое потомство. А вот пример родословной, в которой виден путь аутосомно-доминантного заболевания, например, хории Гентингтона. Из нее можно сделать вывод, что из индивидов в нижнем ряду не рискует передать заболевание потомству лишь мужчина и женщина, обозначенные оранжевым цветом, при условии здоровья второго партнера. Для всех остальных риск рождения больного ребенка при условии здоровья партнера составит 50%. Смотрите рисунок 1. Передающимися рецессивным путем с дефектным геном, который содержится не в половых хромосомах, характерны следующие черты. У здоровых родителей может быть больной ребенок, так как они могут быть носителями заболевания. Смотрите рисунок 2. На этой родословной как раз можно видеть путь аутосомно-рецессивного заболевания, например, фенилкетонурии. Для наглядности здоровые носители заболевания закрашены наполовину. Обратите внимание, что в случае наличия одного больного родителя, все дети будут носителями и потенциально смогут передать болезнь потомку, если их партнер будет носителем или больным. Существуют и заболевания, сцепленные с половыми хромосомами, которые могут передаваться также доминантным или рецессивным путями. О таких заболеваниях слушайте подробно в разделе «Какие болезни чаще наследуют мальчики, а какие девочки». В таком случае картины родословных будут отличаться. Так или иначе, на приведенных ранее родословных мы видели идеальную картинку, которую редко можно получить в реальной жизни, особенно если про здоровье родственников мало что известно. В конце концов, легко представить, что человек никогда не видел своих биологических родителей или рецессивное заболевание в течение нескольких поколений не могло проявить себя и теперь спит в вас, ожидая своего возвращения на сцену. В таких случаях будет очень полезен следующий метод диагностики. Генетическое тестирование родителей. Для этого родители будущего ребенка сдают свой биоматериал, кровь или слюну, на анализ. В этих биологических жидкостях находятся клетки, из которых можно извлечь ДНК на анализ. Далее проводится скрининговый анализ на отдельно взятые мутации или исследование всех известных генов методом секвенирования. Второй вариант предпочтительнее, хотя и дороже, так как дает возможность проверить носительство большего количества заболеваний. Если заболевание или его носительство выявляется у родителей, им необходимо подтвердить результат методом ПЦР-диагностики. Это узконаправленный тест, позволяющий размножить конкретный ген и проверить его на наличие мутаций. На основе полученных данных можно спрогнозировать вероятность рождения больного ребенка и быть готовыми, если вероятность отлична от нуля. Необходимо учитывать, что эти тесты позволяют провести скрининг далеко не на все существующие наследственные заболевания. К примеру, тот же синдром Дауна таким способом выявить не получится. Как это сделать? Слушайте далее. Итак, допустим, мы успешно провели два метода диагностики, ничего не обнаружили и перешли к следующему этапу – беременности. Но расслабляться все еще рано, если мы не хотим что-нибудь пропустить. Вот что дальше по плану. Пренатальная генетическая диагностика. Пренатальная диагностика располагает несколькими основными методами, о которых и пойдет речь. Первый – инвазивное тестирование плода. Инвазивное тестирование плода – это метод, который связан с нарушением естественных барьеров организма, кожи, слизистой, медицинскими инструментами. Мы хотим изучить не родителей, а сам плод, который в данный момент находится в матке, и напрямую к нему подобраться нельзя. В зависимости от срока беременности, мы можем попытаться сделать прокол в матке и взять образец хориона, ворсинчатой оболочки плодного яйца, добыть кусочек плаценты, проколоть плодный пузырь и взять из него на анализ околоплодные воды, они содержат клетки, а также кровь из пуповины. Из клеток, содержащихся в извлеченных образцах, можно получить ДНК плода и проанализировать ее на предмет аномалий. На этом этапе можно выявить и так называемые хромосомные патологии, заболевания, связанные с изменением количества или структуры хромосом. К ним как раз относится синдром Дауна. К сожалению, инвазивный метод представляет хоть и не слишком большой, но риск для плода, может произойти выкидыш. Поэтому в дополнение к скринингам были разработаны неинвазивные методы, чтобы точнее выявлять тех беременных, кому инвазивная диагностика действительно показана. Второй. Неинвазивное пренатальное тестирование. В ходе этого тестирования у беременной женщины берется кровь, в которой затем анализируются небольшие циркулирующие фрагменты ДНК. В отличие от большей части ДНК, которая находится внутри клеточного ядра, эти фрагменты находятся в свободном плавании, а не внутри клеток, поэтому их называют внеклеточной ДНК. Эти фрагменты возникают, когда клетки отмирают и разрушаются, а их содержимое, включая ДНК, попадает в кровоток. Во время беременности кровоток матери содержит смесь внеклеточной ДНК, происходящей из ее клеток и клеток плаценты. ДНК клеток плаценты обычно идентична ДНК плода. С помощью этого теста также можно обнаружить хромосомные патологии. В кровотоке матери при этом должно быть достаточно ДНК плода, что обычно происходит не ранее 10-й недели беременности. Третий. Преимплантационное генетическое тестирование. Существует также преимплантационное генетическое тестирование. Это исследование применяется перед тем, как подсадить женщине эмбрион, полученный путем оплодотворения яйцеклетки в лабораторных условиях, ЭКО. О нем в разделе «Как с помощью ЭКО можно избежать наследственных заболеваний». Несмотря на то, что ни один метод пренатальной диагностики не даст стопроцентной гарантии выявления наследственного заболевания у плода, она позволяет с большой вероятностью спрогнозировать возникновение распространенных наследственных заболеваний, что даст время принять решение о дальнейших действиях, ведь кто предупрежден, тот вооружен. Если обнаружить в генах мутации, отвечающие за неизлечимую болезнь, можно спастись? Еще совсем недавно на этот вопрос следовало бы ответить «нет», но теперь медицина уже располагает методами, спасающими от некоторых заболеваний, которые были нам предначертаны с рождения. Ключевыми в данном случае являются три вопроса: что, где и когда. Что это за заболевание и каков его механизм развития? Где в нашем теле оно разовьется? Когда выявили предрасположенность? Методы спасения можем разделить на группы. Первое. Не даем механизму, приводящему к развитию симптомов заболевания, реализоваться. Ярким примером такого подхода является фенилкетонурия. Фенилкетонурия – это достаточно серьезное наследственное заболевание, вызванное патогенными вариантами гена PAH. Как вы знаете, наш организм перерабатывает полученные белки до аминокислот, которые затем использует на свое усмотрение, строит на их основе нужные вещества или расщепляет и выводит. Организм людей с фенилкетонурией не может расщеплять аминокислоту фенилаланин, из-за чего она накапливается. Это может привести к повреждению головного мозга. Однако, если вовремя диагностировать заболевание, в первые дни после рождения, будет назначена специальная диета, которая поможет избежать серьезных последствий и не пострадать интеллектуально в будущем. Второе. Удаляем орган, который болезнь собирается поразить. Вспомните Анджелину Джоли. У актрисы обнаружили патогенный вариант гена BRCA1, что позволило ей предупредить развитие рака молочной железы, сделав мастектомию, операцию по удалению молочной железы, по рекомендации врачей. Шанс заболеть у Джоли врачи оценили в 87%, что и позволило в этом случае рекомендовать операцию. Третье. Применяем метод генной терапии. Вводим пациенту здоровую ДНК-последовательность вместо нарушенной. Например, для лечения спинально-мышечной атрофии, СМА, используется препарат Золгенсма. Однако препарат показал эффективность при назначении детям до 2 лет, а наиболее результативным было введение до 6 месяцев, что означает, что для получения ожидаемого результата диагноз должен быть поставлен до того, как болезнь успеет вызвать необратимые изменения. В настоящее время успешно прошедших испытания препаратов генной терапии мало, а их стоимость очень высока. Однако ожидается, что в ближайшем будущем количество заболеваний, которые можно будет лечить данным путем, значительно возрастет. Проблемой развития данного метода остается то, что некоторые болезни слишком редки. Представьте себе одного заболевшего на миллион человек, что делает разработку лекарств коммерчески невыгодным для фармкомпаний. К примеру, одно из самых дорогих лекарств в мире – Глибера, предназначавшееся для лечения дефицита липопротеин-липазы, перестало выпускаться. По некоторым данным, за несколько лет существования препарата на рынке его купили всего один раз, поэтому сначала, скорее всего, появятся препараты для лечения более частых наследственных заболеваний.